Да и сам марксизм, напомним еще раз, был силен в частности и тем, что умел критически перерабатывать и вбирать в себя лучшие достижения мировой философской мысли. Вообще говоря, диалог и дискуссия — это нормальная форма существования и развития философии. На своем собственном многовековом опыте философия хорошо познала относительность таких истин, которые некогда воспринимались как абсолютные. Вместе с тем, эта диалогичность и дискуссионность философской проблематики вызывает определенные трудности при ее изложении в учебнике, ведь он воспринимается порой как свод готовых, устоявшихся истин, которые надлежит лишь заучить. Но для философии это смерть. Это противоречит самой ее сущности. Поэтому в настоящем учебнике рассматривается довольно много тем и проблем, далеких от окончательного решения. И по ним представлены различные точки зрения, с тем, чтобы и самого читателя пригласить к участию в их обсуждении. Собственно, только таким путем, путем активного и заинтересованного соучастия, обсуждение проблем, затрагивающих его самого, человек и может вырабатывать навык разумного мышления. Нельзя не обратить внимания и на такое обстоятельство. Философия — это особая область знания, в некоторых отношениях существенно отличающаяся от всех других наук. Этот особый статус философии находит выражение и в самом стиле философских произведений. Многие выдающиеся философы оставили после себя творения, которые восхищают людей не только глубиной мысли, но и блестящей литературной формой. Нередкими являются и такие случаи, когда тот или иной философ излагает свое учение в виде афоризмов. Что же касается Маркса, Энгельса и Ленина, то каждый из них был не только блестящим стилистом, но и великолепным мастером полемики. Все это говорит о том, что философия воздействует не на один лишь интеллект человека, но и на его эмоции, на весь спектр его духовных способностей. И в этом смысле она сродни литературе и искусству. Философия не является строгой наукой в обычном понимании этих слов. У нее, однако, есть своя мера строгости, свои способы обоснования и доказательства выдвигаемых ею утверждений. Первоначальное ознакомление с ними — одна из тех задач, которые ставили перед собой авторы настоящего учебника. Но, подчеркнем еще раз, это всего лишь введение в великую сокровищницу мудрости, которую накапливало человечество на протяжении веков и тысячелетий. Чтобы ближе соприкоснуться с ней, надо читать и размышлять над первоисточниками. С этой целью составлена книга для чтения по философии «Мир философии», которая призвана дополнить данный учебник, помочь изучающим курс философии по нему. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, включая философские факультеты университетов. Но им могут пользоваться и аспиранты. Он разделен на две части. Первая посвящена истории философии, вторая — ее теории. Вместе с тем, деление это условно, так как историю невозможно изучать вне теории и наоборот. Поэтому, когда обучение будет затрагивать проблематику первой части учебника, целесообразно пользоваться и главами второй его части, чтобы лучше понимать определенные термины и тому подобное. Конечно, и при изучении теории философии полезно обращаться к истории. Здесь помогут и философские тексты, включенные в книгу для чтения по философии. Авторы вполне осознают всю сложность задач, которые они перед собой поставили. Они предполагают и дальше вести работу по совершенствованию учебника, как по существу излагаемых в нем философских проблем, его структуре, так и по форме подачи материала. Все замечания и предложения читателей авторы примут с благодарностью и учтут их в последующей работе над учебником.